Каковы политически сильные стороны этого правительства? Коммунистическая партия и правительство. Правительство на самом деле состоит из очень небольшой группы людей, которые контролируют коммунистическую партию. Правительство не более чем агент коммунистической партии, и оно подчиняется ее приказам. Реально власть фактически представляет собой одного человека – Сталина. Сильного человека, который выжил в борьбе, полностью избавился от всех конкурентов и властвует безраздельно. Он выглядит разновидностью легкого босса, спокойного, скромного, но тем не менее обладающего реальной властью. Правительство есть диктатура не пролетариата, как это провозглашается, а над пролетариатом. В нем полностью доминирует один человек. Решительный характер партийного руководства. Коммунистическая партия управляется Центральным комитетом из примерно 100 членов. Политбюро, состоящее из 11 членов, является своего рода советом директоров. Он управляет партией и правительством. Эти организации выполняют волю Сталина. Очевидно, никакой оппозиции нет. Если она появляется, ее быстро ликвидируют. Старые теоретики и умственный тип старого большевика практически исчезли. Они либо умерли естественной смертью, либо заключены в тюрьму, сосланы или расстреляны. Уцелевшие, которые теперь контролируют ситуацию, относятся к типу крутых деятелей революции, таких как советский Робин Гуд, Сталин, грабивший банки для финансирования революции, и высшие сержанты, Ворошилов, Будённый, пробившие себе путь снизу вверх, или агрессивные и способные люди молодого поколения, Микоян, Ежов. Исключение составляет лишь Калинин, президент, Молотов, премьер, и Литвинов, нарком иностранных дел. Власть принадлежит Сталину, Ворошилову, армия, Ежову, тайная полиция, Кагановичу, борец с проблемами, который построил московское метро и реорганизовал железные дороги, и Микояну, продовольствие. На последнем процессе по делу о государственной измене избавились от Бухарина, Рыкова и Гринько, принадлежавших старой правой оппозиции. Этот и предыдущий процесс избавили от Розенгольца, Кристинского, Пятакова, Серебрякова, Сокольникова и Радека, так называемой старой левой оппозиции. Первый же процесс об измене расправился с Зиновьевым и Каменевым. Томский покончил с собой. То, что осталось от прежнего руководства после этих расстрелов, естественных смертей и самоубийств, практически ликвидировано. Техника диктатуры. Сила правительства фактически определяется силой этой группы лидеров. Конституционная защита личности или свободы перед лицом любой необходимости, которая встает перед этими людьми, отбрасывается в сторону. Эти люди, Кремль, полностью контролируют бюрократию. Они, по-видимому, управляются смесью мотивов. Однако на самом деле им приписывают искреннюю и фанатичную преданность коммунистическому идеалу, а также естественную цель – защитить себя. Они считают, что быть слабым и нерешительным – значит предать великий проект, который они стремятся продвигать на благо человечества. Они находят оправдание своему поведению в том, что в конечном счете они будут оправданы исторической тенденцией. Как по слухам сказал Сталин, они без колебаний будут убивать людей до тех пор, пока это необходимо для дела. Будучи идеалистически преданными возвышению пролетариата, они являются реалистами чистого типа и без колебаний сажают каждого человека в тюрьму, если это необходимо, чтобы сделать людей свободными. Или расстреливают, не задумываясь, даже своих друзей, если они идут вразрез с их собственным взглядом на коммунизм. Их личная жизнь считается честной. Общепризнано, что на высоких постах нет незаконных доходов. Их привычки относительно просты. Они хорошо живут в Кремле и имеют свои дачи, загородные дома, свои автомобили и все удобства. Однако они достаточно осторожны, чтобы избегать жизни на показ. Жалование комиссару, как сообщается, не превышает 900 рублей в месяц. Но так как все предоставляется государством, то в деньгах они не нуждаются. Все свидетельствует о том, что они неутомимые и очень трудолюбивые работники. Практически все они среднего возраста, включая Сталина, по слухам, страдают от усталости сердца. Те, с кем я встречался лично, произвели на меня впечатление способных, сильных людей, характеризующихся индивидуальностью, энергией и способностями как прирожденные лидеры. Вся карьера Сталина свидетельствует о восточном терпении и медлительности в действиях в сочетании со способностью быстро и безжалостно наносить удары, когда это необходимо. Он бьет первым. Если бы генералу Тухачевскому хватило наполеоновского характера в мае прошлого года, то сегодня положение здесь могло бы быть совершенно иным. Примечание мемуариста. В оригинальном тексте посол употребляет выражение «корсиканское нутро» или даже «корсиканская почка». Впрочем, о бонапартизме Тухачевского не сказал в свое время только ленивый. Продолжаем. Признаки паники прошлого лета. Еще в апреле 1937 года, вообще говоря, ни у кого из членов дипломатического корпуса здесь не возникло бы вопроса о непосредственной силе и политическом постоянстве сталинского режима. Как в стране, так и за рубежом Советский Союз был на пике своей хорошей репутации, вероятно, до прошлой весны 1937-го. Затем прошли процессы по обвинению в государственной измене и казни политических лидеров, находя свое начало в убийстве Кирова в 1934 году, военные трибуналы и казни 11 ведущих армейских генералов в июле, ужасные чистки и террор, которые продолжались в течение всего лета и привели к ликвидации тысяч советских граждан, включая как высших, так и низших в коммунистической партии, а также тех, кто занимал высокие посты в различных республиках Союза. Возможность существования либо измены в армии, либо широкого заговора в стране вызвала сомнения в прочности режима. В правительственных кругах было и есть множество признаков состояния, граничащего с паникой. Последний, только что закончившийся процесс по делу об измене Бухарина с его причудливыми признаниями, объяснял, как заявляли мне многие из дипломатического корпуса, эти озадачивающие события прошлого лета. Нынешняя сила сталинского правительства. Нет сомнений, что среди интеллигенции страны и даже в коммунистической партии, которая была главной жертвой последней чистки, существует большое недовольство и антагонизм по отношению к правительству. Однако вся эта оппозиция, несомненно, полностью подавлена и находится под полным контролем. Ужасы террора ощущает каждый. На это есть указания со всех сторон. Однако следует иметь в виду, что число пострадавших, хотя оно и велико, составляет относительно небольшую часть от общей численности населения. Численность коммунистической партии не превышает 3 миллионов человек. Сама партия во время этой чистки была полностью реорганизована и укомплектована свежей кровью и молодыми людьми. Все это были сталинцы. Что касается масс вообще, принято считать, что они более или менее равнодушны к этому характерному для России явлению и в некоторых случаях даже согласны с ликвидацией своих мучителей, бюрократов, вредителей и предателей, угрожавших существованию их любимого Советского Союза. Следует также иметь в виду, что общественности постоянно делаются прививки пропаганды. Перед молодежью страны постоянно держат морковку, надежду на улучшение условий жизни. Есть некоторые видимые признаки прогресса, которые постоянно указывают и подчеркивают. Примечание мемуариста. В оригинальном тексте вместо морковки посол употребляет «тюк сена». Но смысл ровно тот же. Приманка перед глупым ослом, чтобы он шел туда, куда хочет хозяин. Довольно унизительное сравнение для советской молодежи. Продолжаем. Им постоянно указывают, что делает для Советского Союза великий строитель Сталин. Громадные общественные работы, жилые дома, промышленные предприятия, дороги – все это рисуется на семимильных полотнах, будто кистью, кометы хвостом. Чрезвычайно впечатляет и поддерживает пропаганду. Примечание мемуариста. Вот опять посол цитирует любимое стихотворение Киплинга. Послу как-то невдомек, что пропаганда пропагандой, но все эти великие стройки и улучшения жизни людей, они есть, их можно пощупать. А вот сегодняшняя пропаганда, что у нас, что на Западе, и рады бы сообщить о чем-то подобном. Только почему-то новых днепрогессов и дампгувера не строится. А зарплаты простых работников во всем капиталистическом мире только падают год от года под напором инфляции. Как не пыжится пропаганда. Продолжаем. Верность армии. Сила сталинского режима зависит от того, насколько он может опираться на армию и тайную полицию. По мере того, как в последние месяцы обстановка накалялась, в дипломатическом корпусе все больше укреплялось мнение, что армия верна Сталину, по крайней мере, что она у него в руках. Ворошилов, маршал армии, и Сталин – старые приятели одного типа и, по-видимому, очень близки. Кроме того, тайная полиция, огромная военная организация, состоящая как из солдат, так и из людей в штатском, проникающая во все слои общества, фактически является рукой Сталина, она полностью под его контролем. Его личный друг и назначенец Ежов усердно очищал и выметал все антисталинские настроения в старой организации ГПУ. Армия и тайная полиция служат противовесами друг другу и соперничают в верности партии и Сталину. Все средства пропаганды находятся под контролем Сталина. Газеты, радио, кино, преподавание в школах, в партийных ячейках или центрах, да и в самой армии постоянно пропитывают общественность религией коммунизма, угрозой иностранного вторжения, преданностью русскому национализму и надеждой на улучшение условий жизни. Архизащитника масс, отца Сталина, постоянно превозносят. Коммунизм был вбит во всех с детства как религия. Примечание мемуариста. Позволю себе не согласиться с уважаемым послом. Революции всего 20 лет. В кого и что там могло быть вбито с детства? Закон Божий в царских школах и правда вбивали с пеленок в неразумные детские головки. А вот социалистические идеи в конце 30-х – вполне осознанный выбор взрослых людей. Людей, на своей шкуре помнивших прелести царского режима и видящих, как расцветает их родина с каждым днем, при этой, говоря словами посла, новой религии большевиков. Продолжаем. В этих условиях не кажется вероятным, что существует какая-либо непосредственная возможность свержения правительства. Если только не совпадут две случайности, ибо только таковыми в нынешних условиях они могут быть, а именно – убийство Сталина и согласованное с ним вооруженное восстание и кремлевский переворот, то этот режим, кажется, закрепился у власти на некоторое время. Если бы успешной революции удалось сбросить нынешний режим, даже при том, что преемником стала военная диктатура, здесь преобладает мнение, что сохранился бы социалистический тип правительства и государственный капитализм. Примечание мемуариста. Этот взгляд подтверждается и признаниями троцкистов на московских процессах. Они вовсе не собирались сажать на трон нового царя или создавать полноценный капитализм. Всех изменников вполне устраивало условно-социалистическое государство. Только с личной диктатурой, неограниченной властью и элементами капитализма. Для себя лично. По секрету напомню, что именно такой строй диктатор Муссолини ласково назвал фашизмом. А вот сталинский народный социализм заговорщикам был совсем не близок. Продолжаем.